Глава 29. Кристин Лескар. Он появился почти сразу. Прошло от силы четверть часа, когда в дверном проеме показался огненный дракон. Его грудь тяжело вздымалась под распахнутой кожаной курткой, взгляд был жестким и цепким. «Мистер Кристиан?» — удивленно протянула Лорна, которая только что вернулась из алхимического клуба. Я поспешно отложила перо и вышла из кабинета, закрыв за собой дверь. К счастью, Ида поспешила уйти сразу, как только мы вернулись, и никто не помешал нашему разговору. «Что случилось?» – требовательно спросил Кристиан, склонившись надо мной. От него веяло терпким ароматом пота, и я невольно втянула полную грудь воздуха, чтобы не потерять ни единой частички этого запаха. «Ты где был?» – спросила я тихо, вместо ответа на его вопрос. «Тебя не было в академии, никто не знал, где ты, даже миссис Клякса». Так среди адептов называли пожилую секретаршу, которая якобы знала все и обо всех. Мне пришлось покинуть Верегию ненадолго. Вещатель не работал, а я не мог допустить, чтобы до Салливана дошла информация о том, что я был в Оксии. «Ты был в Оксии?» – пискнула я, и Крис, шикнув, схватил меня за подбородок и с силой поцеловал. Этот поцелуй мгновенно возбудил меня, и я бы с удовольствием его продлила, но место и время для этого были неподходящими. «Молчи, об этом мы поговорим позже, поняла?» Я кивнула, сделала судорожный вдох и медленно выдохнула, пытаясь успокоиться, хотя чуть ниже живота уже вовсю пульсировала кровь. Дракон, конечно, тоже это почувствовал, и, судя по тому, как потемнел его взгляд, едва сдерживался, чтобы не затащить меня в ближайший свободный кабинет. «Если бы не запрет лекаря...» Я моргнула, прогоняя туман в голове, и попыталась вспомнить, что меня так сильно обеспокоило до появления Саргона. Однако он меня опередил. «Я получил твое сообщение», — хрипло сказал профессор, сладкая попка. И кроме дурманящего аромата его тела, до меня донесся слабый, едва уловимый запах алкоголя. «Он пил?» «Да», — кивнула я, решив все лишнее оставить на потом. «Тут кое-что странное произошло». Продолжать разговор посреди академии было не очень благоразумно, и я, попросив Кристиана подождать, вернулась в кабинет старост. «Всем до завтра», — попрощалась я. «Все срочные дела я порешала и...» «Иди уже», — махнул рукой Клариса. «Рабочий день давно закончен. Вообще непонятно, чего ты здесь торчишь». На самом деле я ждала, когда Кроу вернется со своего свидания и заберет меня. Но раз уж появился Кристиан, мы вполне могли вместе с ним дойти до общежития старост. Еще раз помахав всем рукой, я забрала свою сумку и вышла к ожидающему меня профессору. «Это слишком странно, чтобы говорить об этом здесь», — тихо поделилась я. К тому же мне не хотелось повторять дважды, а я была уверена, что Кэрри тоже должны знать о странностях, что творились в Академии. В конце концов, теперь они были такими же адептами, как и я. До общежития мы дошли, беседуя о ничего не значащих мелочах. Я даже в целях конспирации начала расспрашивать о древней магии, и дракон неожиданно увлекся, прочитав мне целую лекцию. И все равно мне показалось, что каждому встречному было очевидно, как сильно мы хотели друг друга. Где-то на середине пути из темноты неожиданно вынырнул Снежок. Я тут же потянула носом воздух, пытаясь уловить запах другой девушки, которую я заранее ненавидела. По губам Кэрри скользнула понимающая усмешка. «Моя временная госпожа не позволила себе ничего лишнего», — доверительным тоном поделился он. «Она не позволила или ты? Разве девицы не ради этого выпрыгивали из трусов на аукционе? Чтобы просто полюбоваться на моих роскошных котиков?» «У нас договор», — ухмыльнулся Кроу, «в котором кто-то с замашками собственника подробно прописал правила пользования». Если он хотел меня смутить, то ему не удалось. «Сегодня мы зарегистрировали клуб любителей Кэрри», — мстительно сообщила я. «И там уже больше десятка членов». «Членов?» — притворно испугался Снежок. «Но я не люблю члены». Кристиан, что все это время молчал и делал вид, будто с нами не знаком, тихо фыркнул, и внимание котика тут же переключилось на него. «Не удивлюсь, если вскоре появится клуб любителей горячего профессора», — сказал он. «А кто сказал, что его нет?» С невинным видом пожала плечами я, за что получила яростный взгляд от любимого дракона. Когда мы добрались до общежития, Рон уже был там и накрывал стол к ужину. Заметив Кристиана, Кэрри молча достал дополнительные приборы и продолжил шуршать на кухне. Я не стала допытываться, где он пропадал. Возможно, пытался выполнить данное мне обещание и решал вопрос с воссоединением моих родителей. В любом случае, если ему будет чем со мной поделиться, он это сделает. «Не возражаешь, если я воспользуюсь твоей душевой?» — спросил Крис, неожиданно смутившись, будто просил потереть ему спинку. «Нет», — качнула головой я. Профессор, судя по всему, был только с дороги, устал и голодный, и тем ценнее было то, что он сразу примчался ко мне. Пока дракон плескался в нашей ванной, я села за стол напротив Кроу и уставилась на него немигающим взглядом. «Что?» — мрачно поинтересовался он, нарезая хлеб тонкими ломтиками, как я любила. «Как прошло твое свидание?» — поиграв бровями, осведомилась я. «Понравилась новая хозяйка?» Вместо ответа Кэрри фыркнул и, поднявшись, ушел с кухни, а вернулся только когда ужин был готов. После еды я, наконец, смогла поделиться информацией, от которой меня едва не распирало. Я рассказала о пустующем долгое время помещении и странной реакции Иды, как будто ее что-то отпугнуло. «А на тебя это не подействовало?» — хмурясь спросил Кроу. «Нет», — я отрицательно покачала головой. «И ничего странного ты там не заметила?» Кристиан сложил руки на мощной груди и откинулся на спинку стула. С влажными после душа волосами он выглядел особенно горячо, и я старалась как можно меньше смотреть на него, чтобы не поддаться искушению. «Обычный сырой подвал», — сказала я уверенно. «Там даже мебели нет». «Странно», — Кроу потер подбородок. «Надо бы наведаться туда утром». «Надо», — согласился профессор задумчиво. «Тем более, что я тоже кое-что узнал». «Расскажи, что ты делал в Окси», — потребовала я. «И почему ты отправился туда так внезапно?» У меня была одна догадка, и я решил ее проверить. Как выяснилось, настоящий Сойер Салливан давно мертв. Это подтвердил его отец. «Как это мертв?» — не поняла я. «Наш дракон с разноцветными волосами украл его личность. И, похоже, после этого еще несколько раз навещал Оксию и использовал ментальную магию. Показания соседей расходятся с тем, что говорит отец Салливана». «Или кто-то из них лжет», — предположил Рон. «Такой вариант тоже возможен. Из того, что мне удалось узнать, некоторое время назад дракон, что скрывается под личностью Сойера, где-то крупно накосячил и, вероятно, был приговорен к какому-то наказанию. Чтобы избежать своей участи, он попросил своего отца помочь ему выправить новые документы, ну и вообще взять под крылышко». «Ты знаешь, кто отец Салливана?» — удивилась я. Как-то мне до этого не пришло в голову поинтересоваться родословной своего напарника. А ведь через его родителей мы многое могли узнать. С другой стороны, отец настоящего Сойера Салливана жил в Оксии, не самом близком и дружелюбном мире. «Узнал случайно». Кристиан, будто не веря сам себе, покачал головой. «Увидел сегодня, как Салливан вышел из дома ректора и решил напрямую спросить у мистера Сноу, что его связывает с этим неблагополучным адептом. Оказалось, связь у них максимально близкая, родственная». «Мистер Сноу – отец Салливана?» – верилось с трудом. «Со слов ректора, да. Но что его беспутный отпрыск натворил в прошлом, он рассказать отказался. Я знаю лишь то, что это мистер Северин Сноу подсуетился и сделал сыну новые документы. Однако теперь я, по крайней мере, понимаю, за какую ниточку тянуть и где искать. Не думаю, что будет сложно выяснить, кто мать Салливана, и уже через нее определить его прошлую личность. Но пока у нас нет ничего, что стало бы поводом для ареста», — разочарованно вздохнул Рон. «Подделка документов — это, конечно, серьезно, но не мировой заговор, как мы подозревали. Возможно, если я узнаю прошлый проступок Салливана, это приведет нас к его текущей цели». Некоторое время на кухне царила напряженная тишина. Я пыталась представить, что такого страшного мог совершить мой напарник. Он не показался мне каким-то особенно злым и жестоким. Да, временами увлекался, пытаясь любым способом достичь поставленной цели. И не то чтобы я сильно хорошо его знала, однако он ни разу не продемонстрировал свою темную сторону. Даже его секретный клуб был сборищем ботаников, которые все свободное время посвятили изучению древней магии. С другой стороны, тот же Салливан использовал какое-то зелье, чтобы подчинить себе членов клуба и заставить их делать то, что было ему нужно. Даже Стивен, который вроде бы был в команде по Драгонболу, прилежно читал книжки и составлял доклады, что было, скорее всего, не очень-то ему свойственно. И это настораживало. В памяти всплывали разные мелочи, которые я считала незначительными и не сильно заостряла на них внимание, но теперь списком они заставляли задуматься об истинной сущности Салливана. По всему выходило, что он умело играл роль, а на самом деле вполне мог оказаться самым настоящим психопатом. «Когда ты сможешь это сделать?» – спросила я. «Завтра утром». Кристиан поднялся из-за стола. «Поэтому сейчас я вынужден вас покинуть. Мне нужно кое с кем связаться». Как будто мы не знали, что он собирался запросить информацию у Саймона Саргона, главного безопасника Веригии. Я встала вслед за профессором, чтобы проводить его до двери. Мне не хотелось, чтобы он уходил. «Надеюсь, мы скоро разберемся с тайной Салливана». Я попыталась натянуть на лицо улыбку, но получилось не очень-то убедительно. «И что будет потом?» Изумрудные глаза заинтересованно сверкнули. «Потом, возможно, ты станешь проводить со мной больше времени», призналась я и, привстав на цыпочки, потерлась носом о покрытую щетиной щеку. «И мы перестанем ссориться из-за какого-то там клуба». «Думаю, с тобой нам спокойная и размеренная жизнь все равно не светит», усмехнулся мой любимый дракон. «С твоей-то тягой оказываться в самом эпицентре неприятностей». Я возмущенно фыркнул, но спорить мне с ним не хотелось. А то, чего хотелось, запретил лекарь. Мой тяжкий вздох пощекотал шею Кристиана, и мужчина, пальцами приподняв мой подбородок, взглянул мне в глаза. «Увидимся утром», — сказал он, и, одарив меня целомудренным поцелуем, выскользнул за дверь. Вернувшись через некоторое время на кухню, я застала там только Рона. Он мыл посуду, стоя спиной ко мне, и, судя по напряженным плечам, мыслями был где-то далеко. Я решила его не беспокоить и ушла в гостиную. Все эти скандалы, интриги и расследования занимали меня до такой степени, что я практически забыла про домашнее задание. А ведь мне предстояло делать доклад по стихийной магии. И если бы не учебник, который лежал на столике, я бы про него и не вспомнила. Остаток дня прошел относительно спокойно. Кэрри все время были где-то поблизости, но при этом соблюдали дистанцию. Мы словно вернулись с начала учебного года, когда я была их хозяйкой, а они – моими исполнительными рабами. Это было такое уютное, милое состояние, что я чувствовала себя почти абсолютно счастливой. Не хватало лишь Кристиана, который мог бы просто сидеть на диване рядом и читать газету. Спать я отправилась довольно рано, надеясь выспаться и явиться в кабинет старост немного заранее, чтобы к тому времени, как мы с Кэрри и Кристианом пойдем исследовать подвал, все срочные дела были сделаны. Но стоило мне закрыть глаза и начать погружаться в сон, как кровать прогнулась под весом крупного мужчины. «Спи», — прошептала темнота голосом Рона. «Не обращай на меня внимания». Это было сложно, однако я старалась изо всех сил. Лежала, глубоко вдыхая в себя густой мускусный запах, и чувствовала каждую неровность и ворсинку на одежде, потому что моя кожа пылала от желания. Ровное дыхание Кэрри наконец убаюкало меня, и, проваливаясь в сон, я уже почти равнодушно отметила появление еще одного действующего лица. Кроу прижался ко мне со спины и, зарывшись носом в мои волосы, тихо засопел.